Я продолжаю. Я не буду уже говорить больше о духовной стабильности, о духовном состоянии. Поговорим о душевной. О душевной. У нас впереди 1:10. Это 70 минут, 6 тем. Господи, помоги. Ну, это даже нельзя сказать так. Ну, посмотрим. Что-то быстрее. Какие сферы у вас хорошо понимаемы, какие менее? Все непонимаемо, все понимаемо. Присаживаемся. Давайте оперативненько, друзья. Итак, сейчас мы поговорим немножко о душевной сфере. Я уже затронул мысль вчера по поводу души. Библия говорит о душе. Даже в послании евреям 4:12 говорится, что Слово Божие подобно мечу будет острому, проникающему до разделения души и духа. Казалось бы, оба невидимые такие сферы, но они не одно и то же. Есть все-таки некое разделение. Когда мы говорим о душе, что вы имеете в виду под словом «душа»? Да, конечно же, во-первых, это личность, да, во-вторых, это вопросы, как вы озвучили, мысли, решения, эмоции. И я, конечно же, понимаю, что есть более широкий набор. Это и сфера фантазии, будущего, представления, мечты, стремления, это воспоминания, наша память. Это такой набор душевный. Ясно, что об этом очень много можно говорить, но мы же говорим всегда о здоровье сейчас. И поэтому понимаем, что Библия говорит о душе очень-очень много. У меня были ситуации, когда я сталкивался с людьми. Одна была ситуация. Например, был парень, у него были сильные проблемы, и он испытывал боли какие-то. Мы ему помогли родные, близкие и верующие пойти. Прошел всех врачей. И все врачи, когда проверяли, они говорили, у вас все нормально, это нормально, то нормально, другое. И потом в один момент один врач, это был профессор какой-то, дедок, он сказал, знаете что, у меня ощущение, что вы вообще не наш пациент. А какой пациент? И он тогда первый, который сказал, покажитесь психиатру. А там были реальные боли, ему плохо было. И он тогда не решился на это дело до момента, пока вдруг, оказавшись дома, его друзья не видели странное состояние его перерождения. У него оказался сбой, который достаточно редкий. Это называется синдром множественных личностей. Может быть, кто-то из вас читал книгу о многих личностях Миллигама. Есть такая книга, когда в одном человеке, знаете, выглядит как будто бес. Это не бесы, это были личности разные. И для нас это был странный момент, когда они говорят, вот мы видели один, и он был, вот он как личность, и была другая личность, третья личность. И он, вот который, он не мог помнить все. Для него как было, вот он помнит, и потом на много дней все пропадает, и он потом помнит еще один день. А в другое время были другие. И один был христианин, молился, верил, помогал в церкви, к нам приходил на служение, все. А один вел вообще негативную жизнь. И это все в одном человеке. Это был психиатрический сбой, что наши врачи просто развели руками. И он должен был искать дальше, что нужно было делать. Увязать все, что только это демоны, было немножко сложно. Почему? Потому что одна из ложных личностей была абсолютно христианская. Нельзя было даже сказать, что это христианский бес. Понимаете, бывает ложный дух. Но это не был ложный дух. Он искренне вел себя как христианин. Все классно. И мы порой недооцениваем значимость нашей души. У меня была ситуация, я коротко расскажу, чисто свой пример. Я прожил инсульт. Однажды у меня был момент, что я чуть не потерял сознание во время служения. И потом прошло время, и у меня был момент, что периодически у меня случались сердечные кризы с повышением давления. Просто настолько серьезное, что я приходилось пить лекарства. Происходило дома, происходило в самолете, происходило там в разных местах. Это было в разное время, периодически, и это выработало у меня то, что у меня всегда в кармане была пачка с лекарствами. Это был у меня всегда с собой тонометр. Я был очень аккуратен, причем, потому что я имел рекомендацию от врачей, чтобы всегда пить понижающие давление медикаменты и разжижитель крови. Ибо у меня есть, называется, синдром липких агрессивных тромбоцитов, что и привело меня и к инсульту, и тромбозу глаза. Слипаемость тромбоцитов. Оно решается очень легко. Маленькая доза аспирина. Маленькая. Мужчинам часто после 40 рекомендуют кардиомагнильчика. И это не помогало. В течение 10 лет. Тот один криз, другой криз. Вот это состояние, как это называется, стенокардии, вообще все. И вот однажды я сижу вместе, я чувствовал, что что-то не так. Почему это приходит? Какое объяснение? Не было объяснения. Просто и вдруг... Мы сидим за столом во время какой-то планерки вместе с другими пасторами. И я начинаю чувствовать, что у меня опять это начинается. Как будто подкатывает что-то вот такое. И я начинаю паниковать. И я останавливаюсь, смотрю направо, налево, говорю: так, сейчас мне надо открыть окно. Подождите. Я открываю окно. И в этот момент один из моих друзей, а он спортсмен, говорит: смотри на меня. Я так раз не понял. Он говорит: успокойся, не паникуй. И я так... Вдруг раз, у меня все исчезло. Мгновенно. Бумс. И я говорю: я не понял. Я сел, я говорю: что это такое? Он говорит: у тебя паническая атака была. Подожди, какая паническая атака? У меня был криз. Он говорит: нет, у тебя была паническая атака. Он говорит: а он тренер. Он говорит: я знаю спортсменов, когда они имеют экстра нагрузки, у них бывает не хватает кислорода, и начинается такая же примерно вещь. Я говорю: ну как я? Потому что для меня это я слишком быстро вышел. Я выходил обычно минут 5-10. Там пил лекарства, дышал, успокаивался, начинал молиться: аллилуйя, слава, слава, слава тебе, Господь. И бумс, и вышел. Он говорит: послушай, это совсем другое. Это у тебя на уровне души, это не на уровне тела. Это не то, что у тебя с сердцем. Потому что я к сердцу, мне нормально сердце, нормально все. Что это было? Он говорит, и он мне дал совет. Он говорит: фиксируй свой взгляд на точке. Я говорю: а как ты понял, что у меня паническая атака? Он говорит: у тебя взгляд поплыл. То есть ты общался, вдруг... Ты не мог зацепиться, как будто вот так человек тонет и цепляется. Он говорит: у тебя взгляд поплыл. Я говорю: что делать? Он говорит: фиксируй взгляд и начинай дышать медленно. Я говорю: как? Он говорит: а получается так, тебе приходит подсознательно мысль, ты начинаешь дышать, у меня сердце плохо, и ты начинаешь кислород загонять, в голову кислород увеличивает выброс адреналина, у тебя сужаются от адреналина сосуды, давление еще поднимается, ты еще хуже себя чувствуешь, и ты можешь себя довести до реального состояния проблемы с сердцем. А надо наоборот, когда это происходит, успокоиться и дышать медленнее, задержи дыхание, начни дышать спокойно. Я был в шоке, я сел домой, перепроверил все и нашел симптомы. Это мое. Представьте, я уже писал эту книгу. Я уже занимался, я не мог понять, как это может быть. Я когда это прочитал, после этого у меня это пошло на буквально чуть ли не каждый день. То есть опять сердце, и я сразу раз куда-нибудь уставлюсь. И успокаивался за минуту-две, и ни разу не приходило ничего серьезного. Это было первый месяц просто мега активно, чуть ли не каждый день. Но потом реже, реже, реже. И ни один случай не был с тем, чтобы я взял и начал класть лекарство под язык или же проглатывать лекарство. В результате через несколько месяцев я полностью вышел из этого состояния, и эти кризисы вообще перестали возвращаться. Почему? А? Паническая атака. Приходит необъяснимая была паника. Из-за чего? Один раз у меня было состояние, я чуть не упал, и мне это стало так страшно. Не в смысле я запоминаю, чтобы не забыть, а оно как отложилось, и потом просто хоть что-то, я сразу, это то самое. Или не в смысле я так говорю, но оно так подсознательно происходило. Понимаете, у некоторых, то есть все, тремор, потоотделение, состояние сердца. Однажды я летел в Корею, должен был лететь на конференцию, мне стало плохо сердцем, я вызвал врачей, они говорят, у вас давление высокое. Я говорю, мне плохо, они говорят, да мы видим, сдавайте билет. Я сдаю билет, прихожу к врачам, они говорят, да вы нормальные, у вас с сердцем все хорошо, а сердце нормально. А давайте эхолот сделаем, эхо там нормально, а вот нормально. Прошло 5 лет, я только разобрался, что это было. Душа. Понимаете ли, мы иногда не даем оценку, что это гораздо сложнее, человек устроен. И душевная сфера, они тоже важны. Важны все, важны разум. Я уже не буду сейчас копаться. Помните, галопом по Европам, бегом, уже 59 минут осталось. Разум. Бывает, люди делают ментальные ошибки, даже не то, что психика, ошибки, не так понял. Вот говорите, я принял решение, я молодец, я уверен, вы молодец, все уверены, осуждения нету, проходит время, вы разобрались и думаете, что я творил? Вы, кажется, не понимали проблему. Вы нарешали, потому что вы не все видели, вы оценили не так. То есть, получается, правильное мышление. Вот почему нам нужно, помните, притча говорит, при множестве совещаний дело состоится. Потому что мы можем ошибаться. Мы можем не знать. Мы можем уточнить. И вот этот момент. Второе. Эмоции наши. Они могут иметь проблемы? А вы слышали такое состояние эмоциональный срыв? Особенно, когда вы, например, пашете, или у вас стресс, конфликтная ситуация, то, другое, третье. И потом вы доходите до состояния, что вы как будто пружина. И просто кто-то, знаете, есть такая фраза, соломинка, что переламывает хребет верблюду. Последние капля, мы говорим еще, что-то случается, и вдруг вы, да хватит уже, достали, вы все меня! У кого-нибудь было в жизни такое? И все, ты что, с ума сошел, что ли? Или наоборот, у вас случается состояние, тоже такое, и сказали вам плохую новость, а вы хохотать начинаете. У вас кого-нибудь было такое? Да. Душа сбоит уже. Мы достигли предела. Знаете ли, было исследование одно, я вам расскажу. Это исследование делало два американских автора. Просто пометьте себе. Одного звали Томас Холмс, а другого Ричард Рэй. В 67-м году прошлого столетия. Они подумали вот что. Они подумали, а может ли стрессовое состояние привести человека к физическим заболеваниям? И мы знаем, что да. Ну, есть прямые связки. Когда, ну, например, поднимается давление, например, да, или же человек зарабатывает. Ну, то есть несколько болезней, которые прямое, а опосредованно может. И вот они что сделали? Они взяли... составили анкету. Анкета состояла из 43 вопросов, которые порождают стресс. Ну, например, первым вопросом было, пережили ли вы смерть супруга? Второе, пережили ли вы смерть там, родителей или детей? Пережили ли вы развод? Потеряли ли вы работу? Создали ли вы семью. Кстати, стресс же, он не обязательно негативный. Бывает очень позитивный. Но, например, люди в стрессе, у них свадьба. И они провели свадьбу, говорят, слава тебе, Господи. Наконец-то. Женили, сыночечка. Да. Вроде здорово, но стресс. Стресс. Или ребенок родился. Вот это стресс или нет? И радость. И стресс – это новый стиль жизни, все по-другому. Вы оказались на новой работе, вроде бы искали работу, на новой работе, и все по-новому, вы в напряжении, стресс. И вот у них были разложены вопросы от самой сложной ситуации до самой простой, и с баллами. И они сказали людям ответить, если вы посмотрите последние, за последние два года. И там, например, самое сложное – это потеря супруга 100 баллов. Например, развод 73 балла. Они сделали такой расчет. И тогда сказали, вот запишите сумму, сколько вы стресса пережили за эти два года. И потом смотрели, кто набрал больше 300 баллов. И опросив 5000 разных больных с разными болезнями, вдруг они шоком обнаружили, что когда у людей было больше 300 баллов, ну, а они это эмпирически определяли, то они обнаружили, что чем больше количество баллов, тем вероятнее была болезнь. То есть было много людей, они насчитали 151 разную болезнь, да, 151 болезнь, психическую, физическую, у людей, у которых 80% имели больше 300 баллов. То есть их жизнь понижался чуть ли не уровень внутреннего сопротивления этими стрессами. Человек уже был вот... И поэтому это не всегда обязательно прямая связка, но понижается иммунитет, повышается нервное напряжение, увеличиваются объемы крови из-за переживаний, нервные срывы. И вот оно тянкси выстреливало в той или в другой области. То есть... Вот это чисто душевная область, это сферы души, но которые влияют на наше тело напрямую. И важно понять, что не событие стресс, а реакция на событие стресс. Потому что, ну, например, вот не дай бог, конечно, каждому, но вот у вас была война и здесь периодически, да, и когда первые разы стрельба была, бух, люди боялись. А потом это плохо, но проходит время. И знаете, у людей некоторых стреляют, а они в огороде копаются. Бух! А? Пуля, да, пуля летит. Уже нету такого. Почему? Привычка. Почему солдат специально, я никогда не мог понять, я не был в армии, но тренируют эти сержанты, орут на них, стреляют поверху, шум, гам, тренинги. Для чего? Чтобы спокойно они все воспринимали. Что когда они окажутся в реальных боевых условиях, это будет максимально приближено к тем учениям, которые они проходили. Пожарные привыкают, хирурги вначале, ой, кровь, а потом режет спокойненько, зашивает. Все. Он уже привык. Стресс. Поэтому это реакция. И важно очень нам, только не выключайтесь, вот я начинаю говорить, вы раз между собой. И важно нам понять, что помогает нам преодолеть стресс. В некоторых случаях это просто отдых, прийти в себя. В некоторых случаях это смена деятельности. В некоторых случаях это ясность, когда мы обретаем от Бога ясность, что делать. А в некоторых случаях даже взглянуть на ситуацию Божьими глазами. Ну, например, вы потеряли, я не знаю, что-то в жизни, и вы говорите, все, я это потерял, это была мне такая дорогая ваза, ее разбили, а теперь ее без вазы. Но вы, если вдруг скажете себе, ее разбили, все, все, вы же ничего не сделаете, что можете сделать? Нет, все. Вот в некоторых случаях это помогает людям. Люди чахнут, например, теряя близких. Ну, это уже последняя тема, да? Но теряя близких, когда они не могут принять. Это уже случилось. А вот те, наоборот, которые пытаются, надо, чтобы изменить ситуацию. Да не изменишь ты ситуацию. Но когда мы принимаем, мы легче, не то что стресса нету, но мы легче преодолеваем этот стресс. Принятие решений, кстати, это тоже сфера непростая. Я рассказывал вам про этого врача, который пережил жуткое решение в жизни. Но я хочу рассказать немножко о двух других вещах. Чуть-чуть затрону вопрос психиатрии. Ментальные заболевания. Скажите мне, как вы думаете, ментальные заболевания – это всегда бесы или не всегда бесы? Вот это надо четко понимать. У нас, мы выросли в советское время, и у нас есть некая страх психиатрии. Когда человеку говоришь, а у меня было много ситуаций, когда я говорил, покажитесь врачу. Какому? Я говорю, психиатру. И знаете, как будто я обозвал его псих, дурак, балбес. Но я говорю, это тоже болезнь. Это тоже заболевание. Мы не обижаемся, если нам надо показаться эндокринологу или кардиологу. Но когда говорят психиатру, это значит типа, да ты псих ненормальный, пошел к психиатру. У нас это очень есть такое слово стигматизация. Это как ярлык, навешивание ярлыков. Мы такие, ну-ка сказать, это болезненно очень. Поэтому что делают люди? Они говорят, я не пойду к врачу, потому что мне дадут справку, и я буду недееспособен, и не буду ездить на транспорте, меня не будут брать на работу, я буду никто. Подождите, но бывают ли ситуации, когда люди, ну, давайте так, не везде болезни, которые обязательно ставят человека на учет. Раз. Во-вторых, все больше и больше появляются частные медицины. Иногда нужно просто проверить и проговорить это с обычным частным медиком. В чем отличие между психиатром и психологом? Психолог – это не врач. Психиатр – это всегда врач. Поэтому, когда есть, например, мне надо профориентироваться, быть рабочим, или же крестьянином, или же художником, профориентацией, кто занимается? Психологи, конечно же. А вот утешают, консультируют. Психологи и, может быть, психотерапевты. Но когда есть лечение, это только психиатр. В Библии есть место, чтобы у нас не было все это впустую. Я покажу вам одно место Писания, где говорится о том, что не все болезни обязательно психические, обязательно демонические. Очень странное место, я думаю, вы его пропускали, но вы увидите и посмотрите. Там вот что говорится. Сейчас я прочитаю вам. Вот, Матфея 4, глава 24 стих. Матфея 4, 24. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и проводили к нему всех, и, внимание, смотрите, немощных, одержимых, то есть овладевших различными болезнями, далее, припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных». Вот у меня как бы три слова интересуют. Припадки, бесноватые и лунатики. Вот когда припадками и лунатиками, вот уже мы чувствуем, что там бесноватые. Но там не говорится просто бесноватые. То есть они как бы разделены. Есть люди, это как эпилепсия, современный язык, да? Припадки. Вот есть припадки, есть бесноватые и есть лунатики. А лунатики, вы понимаете, что это? Сомнобулизм. Просыпается ночью и пошел, ходил, что-то, а сам спал. Да, это не медицинская книга, но посмотрите, все равно интересно оценено, что они не все бесноватые. Они не все бесноватые. Почему? У человека могут быть сбои на основании вируса. Например, вирусная энцефалопатия. Кусает клещ. И пошла ерунда. У человека может быть сбой из-за растущей опухоли в голове, которая давит на часть мозга. У человека может быть сбой из-за травмы. У человека может сбой генетический. И бывает ситуация, дедушка был болен шизофренией, мама была больна шизофренией, и там кто-то из детей. И это тоже связано. И знаете, что я обнаружил? Как раз таки, когда люди говорят, идти к врачам или же просто верить, верить, верить. Я говорю, давайте так, по поводу веры я обозначил. Всегда надо верить, всегда. Но почему хорошо в таких случаях идти к врачам? Особенно, если хороший врач. Потому что если запущенное заболевание, оно гораздо сложнее поддается выруливанию. Поймите такую вещь. Психические заболевания – это не обязательно голоса, или ты видишь лунатиков, марсиан. К примеру, депрессия – это психическое заболевание. Люди говорят, я в депрессии. Не-не-не, давай так. Ты можешь быть в унынии. Например, ты меня плохое настроение. Это сегодня так, завтра так. Но если человек безосновательно в такой глубокой депрессии, и это измеряется неделями, неделями или месяцами. То есть это не вопрос там месячные для женщины пришли или мужчины там зарплату не выплатили или же там, я не знаю, конфликтанул. Хоть классно, хоть плохо, хоть хорошо, просто сил нету. Человек раздавленный. И вот у него просто никакое настроение. И это измеряется 2 месяца, 3 месяца. Это психиатрия. И я знаю людей у нас в церкви, которые пошли лечиться. И знаете ли, аккуратно-аккуратно врачи помогли им нормализоваться. Ну, нормально. И человек начинает мыслить нормально. Была одна женщина, которая приходила. Она приходит такая классная, я имею откровение, я хочу помочь, у меня есть идея. И она говорит, и потом она опять пропала куда-то. А я начал расспрашивать, и я с ней говорил. И я вдруг обнаружил следующее, что у нее есть такой период подъема, радикального подъема, у нее куча идей, у нее куча предложений, она хочет мир спасти, у нее все классно. Потом у нее кусок депрессия, а до этого был опять подъем, а потом опять депрессия. И мне жена говорит, она хочет нам помочь. Я говорю, подожди. И она, говорю, я порасспрашивал ее, и она рассказала мне вот таких два... Я супруге говорю, Марин, она не будет нам помогать. Она говорит, почему ты думаешь? Я говорю, у нее просто сегодня другая фаза, у нее проблема. Это называется биполярное расстройство или маниакально-депрессивный синдром. То есть подъем, спад, подъем, спад, подъем, спад. Маниакальная фаза, депрессивная фаза. И так оно случилось. Но суть все равно в чем? Если люди считают, что психиатрия – это исключительно голоса или видение, то это ошибка. Это может быть с эмоциями связано, это с решениями может быть связано, с ощущениями может быть связано, с оценкой может быть связано и так далее. Но суть остается именно в этом. Это болезнь. И если мы сталкиваемся с этим и сражаемся с этим, то гораздо легче человеку. Я помню, у меня была ситуация, один человек пришел и говорит, я на инвалидности. Я говорю, что случилось у вас? Какая-то ситуация сложная. Он говорит, у меня шизофрения. И он так здраво говорит, я так опешил, думаю, что случилось. Он говорит, ну я принимаю постоянно препараты, и у меня так все нормально. И я вспомнил, у нас была одна женщина в 90-е годы в церкви, она была одной из самых крутых бизнес-леди в городе, делала в одной сфере колоссальный бизнес, потом уехала в другую страну, продолжает. И только узкий круг людей знал, что у нее шизофрения. А в чем была особенность? Она знала. И она не говорила, не говорите мне глупости, отстаньте от меня. Она знала, наступала весна и осень, она от всех отключалась, принимала нужные лекарства 10 дней там, или 2 недели, проходила все это, выруливала и нормально. То есть она не вводила себя в состояние уже полной фазы болезни. Она держала в состоянии ремиссии и в результате вела абсолютно здоровый образ жизни. Знаете, еще расскажу такую историю, уже не про психиатрию, немножко про другое. Слышали такое слово плацебо? Кто никогда не слышал слово плацебо? Я вам поясню. Плацебо переводится как нравится, любимый, понравлюсь, буду угоден. Оно обозначает следующее, когда у человека есть что-то как ощущение. Наверное, слово плацебо бы вы могли не слышать, но в давних временах была такая у врачей фишка, называлась брежневская таблетка. Таблетка не, ничего не делающая, меловая, но достаточно было сказать человеку, слушай, это такая таблетка, она тебе поможет. Человек выпил, и раз помогло. Вот это и есть плацебо. То есть действие, которое обусловлено психикой человека. Это не болезнь. А плацебо подвержено какое-то сумасшедшее число людей. Наверное, если не половина людей, то почти половина. Я статистику не помню. Но суть в чем? Его открыли во время Второй мировой войны. А открыли, интересно, шли бои американцев в Японии. И очень сильные были бои. И один был человек, который лечил раненых, и у него были эти обезболивающие, которые он колол. И вот в один момент после какого-то боя у него оказалось не хватало обезболивающих. И был боец, который просто орал: «Доктор, помогите, доктор!» Он не знал, что делать, у него не было лекарства. И он сказал: «Я сейчас тебе поставлю обезболивающее». И он не знал, как успокоить. Взял, набрал физраствор, вколол, и вдруг кто-то успокоился, говорит: «Спасибо, доктор». И успокоился и заснул. А доктор, наоборот, оказался в шоке. Он не понял, что произошло. Он начал с этим экспериментировать и вдруг обнаружил, что часть военных, они вот в этот момент думали, когда... То есть ему, он не мог сказать: «Это вода». Он говорит: «Это обезболивающее». Колол, и они: «А, им хорошо становилось и легче». И это был первый момент, когда он задумался и он начал с этим двигаться. Потом он начал двигаться и рассказал, и начали этот вопрос исследовать. И второй был момент следующий. После войны, по-моему, в 1957 году, я уже без имен вам говорю, был момент такой. У людей, когда происходили стенокардические приступы, на тот момент была такая практика медицинская. Разрезали грудную клетку, и там было две артерии крупных и две мелких. И две артерии мелких перевязывали в надежде, что кровь будет идти только крупными артериями. Зашивали, и людям становилось хорошо. И вот как бы классно работала медицина. Человек серединокардия, стенокардия, ему делают операцию. Но произошло следующее. В моргах начали поступать больные, умершие, у которых по вскрытию обнаруживалась проведенная операция на сердце по этим артериям. И это было непонятно. То есть люди умирали от сердечного приступа после такой операции. Когда сказали одному врачу, он сначала не поверил, но он решился на следующий шаг. Он продолжил делать операции, но как? Одним он разрезал и делал операцию, а другим разрезал и зашивал, и ничего не делал. И просто спрашивал и тех, ну как вам? И все говорили: гораздо легче. Слава Богу, теперь все хорошо. Но проходило 3 месяца, и те, и другие начинали жаловаться на сердце. И тогда он понял, что это был плацебо-эффект. И с этого времени уже начало закрепляться это понятие. Сегодня в медицине это понятие очень сильно, с одной стороны, существует, с другой стороны, с ним сражаются. Оно как существует и как с ним сражаются? Когда делают фармацевты исследования препаратов, то они обязаны убирать плацебо-эффект, И поэтому после того, как проверили лекарства там на мышах, на обезьянках, и начинается период проверки лекарств на людях, то всегда это норма, это стандарт. Делают лекарства, формулу, новая формула какой-нибудь таблеточки, вместе с плацебо, то есть где нету лекарства и просто таблеточка в такой же упаковке. Внешне вы никак не отличите. И есть такое понятие двойной, рандомизированный слепой эффект. Почему двойной? Потому что не дают пациенту, а проверяльщик дает врачу. И врач не знает, это плацебо или формула. И говорит: дайте вот эту таблетку Иванову, эту Петрову, эту Сидорову, эту Васечкину, это тому-то. И врач не знает. Иначе он придет, скажет: так, я тебе даю, тебе поможет, а тебе сегодня пролет, тебе дали плохую бумажку, ненужную все. То есть двойной, потому что врач не знает и пациент не знает. Рандомизированный, что это происходит, выборка случайно. То есть определили, вот эти люди будут получать натуральное, а это будет получать ненатуральное. И слепой, что они не в теме и дают. И если, например, всем дают, и всем стало хорошо, то значит это плацебо. Но если стало, например, при формуле лучше, а другая не лучше, то тогда, может быть, это на самом деле лекарство. Или, наоборот, хуже. То есть проверяют и отсекают плацебо-эффект. Сегодня есть очень много исследований, и вы запомните просто термин, который называется доказательная медицина. Вот себе запишите: доказательная медицина. Почему? Потому что, по крайней мере, в доказательной медицине, знаете, ее называют иногда медицинский атеизм. Не в смысле против Бога, но в смысле скептицизм медицинский. Потому что часто врачи уже привыкли, это помогает, это не помогает, это хорошее лекарство, это нехорошее лекарство. Но знаете, что делает доказательная медицина? Вот я объяснил, как проводится вот это фармацевтическое исследование. Но доказательная медицина делает еще два. Сказать какие? Кроме вот такого исследования, следующее делается что? Берется исследовательским центром и исследуются списки всех подобных исследований на именно эту тему. Потому что это, может быть, сделали и итальянцы в 1978 году, немцы в 81-м, в Советском Союзе проводили тогда-то, столько-то человек проверили, американцы, те 5-й, 45-й. И вот все, которые проверяли, вот как срабатывает это лекарство для таких людей именно в этих условиях, кучу людей проверяли, и делается таблица. Эти те 5-й, 45-й, столько человек в таком году, столько человек в таком году, какой результат? Делается таблица. Это называется статистическое исследование, или ну, такое, которое просто собираешь информацию. Всего проверили 86 564 человека в виде 27 тестов разных, да, проверили. И потом делается мета-исследование, когда определяется, окей, у этих что? У этих помогло, а у этих не помогло, у этих помогло, у этих не помогло, у этих помогло, не помогло, помогло, не помогло, помогло, не помогло, помогло, не помогло. В результате что? Непонятно. Или у этих помогло, у этих помогло, у этих помогло, у этих помогло, у этих нейтрально, а у этих помогло, у этих помогло, у этих помогло. В среднем помогло. То есть мало ли, вот, например, делали итальянцы, делали россияне, делали американцы. И у американцев стало классно, помогло, но учитывается все. Ну, например, не учитывали, а что они ели? А какая вот диета, например, у японцев и у итальянцев уже по-разному питают? Воздух, время года. Масса факторов, которые нельзя учесть. И поэтому, когда исследуется вообще, сколько, вот сделали 50 исследований, и проверили 500 000 людей, и у всех показало это точно действующее лекарство или действующий метод. А бывает не действующий метод, а бывает непонятный, неподтвержденный метод, то есть путаница. И все. И знаете ли, когда начали так делать, произошло удивительное. Во-первых, обнаружилось, что куча лекарств, их называют еще так, фуфламицин. То есть оно вроде бы было всегда лекарством, но кто занимается немножко, хоть чуть-чуть, открывают источники по доказательной медицине, вдруг обнаруживают, это все ерунда. Например, я вам два дам, просто ободрить вас. Один, когда у людей проблемы с кровообращением мозговым, есть такое понятие церебролизин. Такой препарат. Кто-то слышал церебролизин? Фуфламицин. Он ничего не делает. Не подтверждено его функция, действие. Да, наши проверили, сказали, нам помогает. Все проверили, не помогает. Другое. Эссенсали форте. Слышал кто-нибудь? Его рекламируют до сих пор, кстати, по телевизору. Да, он ничего не делает. Он не помогает. Но почему рекламируют, вы скажете? Это же деньги. Это же деньги. Кто-то мог бы продавать кораллы или же какую-нибудь кость мамонта, чтобы висела, и сказал, это помогает. Продавали бы тоже. И таких препаратов может быть много. Вы скажете, как же теперь быть? Да как быть? Не все проверили, не все проверяют, но, по крайней мере, это дает нам шанс, что делать? Смотреть, есть ли плацебо-эффект хотя бы по исследованным вопросам. И просто есть сайт на русском языке, он небольшой, он такой, но он называется «Доказательная медицина». Есть специальный канал в Телеграме, называется «Намочи манту». Вам кому-нибудь говорили, когда ты сделал манту, тебе нельзя мочить манту? А вы знаете, что можно мочить манту? Ну, говорили, нельзя. А? Да. Да. Ну, да. Ну, так мы считали. Да. А ее можно мочить? Ну, вот называется такой канал в Телеграме. Намочи манту. Вот поиск сделаете, себе найдете. Они пишут по чуть-чуть. И самый крупный сайт, который мог бы я рекомендовать, это самый масштабный проект, но он на английском языке. Но используйте Google переводчик, хоть чуть-чуть разберетесь. Это Кохрейновское сообщество. Кохрейн, по-английски будет Cochrane.org. Ну, просто сделайте Кохрейновское сообщество, найдете по-английски, будет Cochrane.org. И там самое большое количество. Таких сайтов становится больше и больше. Это просто исследовательские центры, где врачи на добровольной основе ищут эту информацию, обрабатывают ее и делают выводы. Но это помогает для того, чтобы представить себе картину какую-то по поводу плацебо-эффекта. Почему? Я уже, видите, затронул немножко вопрос даже медицины, чуть-чуть. И я еще затронул, знаете, какой вопрос? Чудес. Потому что, а бывает ли плацебо, когда выстреливает в сфере сверхъестественного? Конечно. Например, идет собрание, и человек говорит, я чувствую прямо сейчас, я тоже чувствую, слава Богу, у меня прямо сейчас, что у тебя прошло, мой друг? У меня прошла опухоль, она исчезла, и ушла астма, я не кашляю. Здорово, здорово все. Но я людям говорю, я как бы забегаю вперед, пойди перепроверься. Потому что если это настоящее чудо, и я верю в чудеса, вы поймите, когда я учу об этом, я не говорю, что чудеса не бывают. Я видел чудеса в своей жизни. Но я скажу так, если это чудо, вы придете к врачу, врач проверит, скажет, быть того не может, идите к другому врачу, что-то у вас не так. Вы придете, а проверили, опять они говорят, что же случилось-то, вы что делали? И у вас все чисто. И это не плацебо, явно. Но если вы говорите, у меня прошла боль, мне стало легче ходить, я чувствую себя хорошо, я могу даже прыгать. А потом вы проверяете, у вас стало только хуже. Что произошло? Вот поймите такую вещь. Есть два понятия. Вот само нарушение, сбой и симптом. Симптом – это ощущение сбоя. Может ли быть такое, что есть нарушение, а просто нету болевого эффекта? Не выстреливает. Нету ничего. То есть человек не ощущает. А болезнь есть. И вот почему я очень говорю быть людям аккуратными. Например, человек говорит, я чувствую, что ушел диабет, ушел. Я перестаю пить инсулин. Не надо так делать. Я несколько случаев в Украине знаю, на Западной Украине, в Закарпатье, в Львовской области, когда люди просто отказывались, а худшая ситуация, знаю, когда ребенку по вере отказались давать инсулин, и во всех случаях человек закончил жизнь, умер. Почему? Потому что это не вопрос чувств. Это вопрос, вот врач говорит, слушайте, у вас реально что-то изменилось, у вас сахар в норме. Ну-ка, давайте один день попробуем, давайте пронаблюдаем. О, не можем понять, давайте еще раз, и так далее, и так далее. И тогда врачи подтвердили, мы говорим, слава Богу. Это для нас, кстати, свидетельство мощное, чтобы кому-то показать. Посмотрите, Бог что сделал, аллилуйя. Но просто чувство – это хороший момент, но не сильно стабильно. У нас был парень, он получил исцеление, он сказал, у него была эпилепсия. И через некоторое время, то есть сегодня нету, может быть завтра будет, послезавтра. И вот прошел год, два, три, и вот прошло хороший промежуток времени, его сняли с учета, у него реально исчезла эпилепсия. Сейчас уже прошло 20 лет, как он пришел к нам в церковь, у него нету эпилепсии. А вот если человек говорит, я чувствую, Бог освободил меня от эпилепсии. Может быть, да, а может быть, нет. В некоторых случаях нужно время. Иногда бывают болезни, которые появляются весною и осенью. Иногда это в виде приступов. Поэтому вот мудрость, помните про мудрость мы говорили, она очень помогает. Просто разобраться. Поэтому мы, с одной стороны, верим в чудеса, а с другой стороны, мудро подходим к этому вопросу. Давайте мы сдвинемся дальше от души. Мы как-то идем медленно, но уверенно, да. Здоровый образ жизни, поговорим. Здоровый образ жизни. Если мы говорим за наши тела, что поговорить? По поводу еды. поводу еды. Вы найдете в Библии, что от самого начала всегда были какие-то ограничения. Ну, например, от всякого дерева можешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь. Потом, растения можешь есть, животных не ешь. Потом, животных ешь, но не ешь некошерных, нечистых. А потом, ладно, вы теперь верите во Христа, язычники, но не ешьте удавленную кровь и мертвое. Что мы можем сделать? Некоторые говорят, буквально, вот надо разобраться со всем этим. Не во всех случаях это нам поможет, но принцип мы должны понять. Ограничение – это то, что есть всегда. Поймите такую вещь, что... Ну, я немножко про еду поговорю, я не могу про все сказать, ну, к примеру. Мы, конечно же, можем быть как китайцы, которые едят все, что движется. А что не движется, можно двинуть и есть. Я шучу. Но понять такую вещь. Умеренность здравая и понимание, что полезно, что не полезно, оно гораздо лучше нам дает. У нас есть такой прикол у людей, они говорят, надо витамины пить, пьют непонятно что, непонятно какие витамины. Когда мы с женой были в Израиле, нам сказали, сдайте анализы на наличие определенных минералов и витаминов. Мы говорим, зачем, просто можно же пить. Они говорят, а зачем, если у вас нормально вот с этими витаминами, зачем? А вы знаете, нам сказал этот человек, что недостаток витаминов и избыток витаминов порождает проблемы. Так зачем просто купил и пьешь? На что рассчитывают некоторые люди, которым предлагают БАДы? Если БАДы хорошие, бывают, да. Если БАДы левые, конечно, бывают, да. Самое странное у них другое, они не проверенные. Чем отличаются лекарства от БАДов? БАДы, знаете, да, биоактивные добавки. Они не проверенные, они не прошли все испытания. Они просто как бы активные биологические добавки. И когда их проталкивают, и вот это я всегда говорю жестко. Ребята, вы не имеете права. У нас были люди, если вы больны, попробуйте это, вам это поможет. Ты не можешь, то есть это не может быть связано с лечением. Я сталкивался в одной ситуации, мне даже помог один БАД как дополнительный. Но поймите, вот этот подход, он нездоровый. Потому что люди, не выполняя медицинские врачебные функции, вдруг превращают себя во врачей. И начинают то и другое проталкивать. Что мы можем четко сказать по поводу еды? Избыток питания неправильный, он, конечно же, нас может портить. В некоторых случаях я сталкивался, что делают люди? Просто начинают питаться чуток более правильно. А что значит правильно? Вы говорите, надо диету. Какую? Аткинсона или углеводную, или еще кого-нибудь. Знаете, что все, которые принимают диету, они не едят, там едят, как едят, и потом у них наступает момент, когда они доходят до точки, и срываются, и жрут. И еще хуже становится. Что лучше? Если кто-то скидывает вес, скидывайте по чуть-чуть. Представьте, килограмм в месяц, 12 в год. Это же гораздо лучше, чем скажут, вы начните 12 килограмм, вы скинете за месяц. Зачем? Чтобы набрать обратно 15. Это же стресс для тела нашего. Оно просто кричит, не тронь меня, не убивай меня. И эти клеточки, которые раньше брали полезные вещества, они просто понимают, нас уничтожают. И как только вы начинаете уже жрать, а вы обязательно начнете жрать, они не просто будут кушать обратно все полезные вещества, они еще в карманы будут засовываться. И поэтому после диеты люди набирают плюс 2, плюс килограмм, плюс 3, больше и сложнее преодолевать. Что рекомендуют люди? Они говорят, обратите внимание на сладкое, обратите внимание на белый хлебик, мучное, да, и поймите, что желудок наш – это как мешочек полиэтиленовый, который растягивается, резиновый. Он может быть таким, может быть таким, может быть таким, может быть таким. И если вы его растягиваете едой, он будет всегда кричать «хочу есть», но вы его растянули. Поэтому, может быть, лучше питаться ну, умеренно, то есть питаться сколько надо, но просто чаще, ну, меньше. И иногда это помогает. А? Да он может, он такой тудин. Ну, просто дисциплина, что помогает. Спорт. У меня как-то был диалог по поводу спорта с одними адвентистами, одним человеком. Он говорит, мы не верим в спорт, мы верим в упражнения. И я задумался, я думаю, хорошая мысль, ведь правильно сформулировал человек. Я имею людей, знакомых, которые занимались спортом, и многие из них больные физические люди. Почему? Они живут на супернагрузках, выжимая из себя все до такого состояния, что потом, когда заканчивают, они просто уже искалеченные спортом, уже не говоря про всякие допинги и все остальное. О чем речь? Мы либо спорт, то есть я никогда не занимался спортом, пойду заниматься штангой. Я никогда не ходил, пойду бегать 5 километров каждый день. Понимаете? Либо мы вообще ничего не делаем и играемся только в компьютерные игры. А есть же золотая середина. Просто начать делать хотя бы утреннюю гимнастику. Хотя бы просто приседать. Хотя бы делать какие-то упражнения, чтобы мышцы растягивать. Уже очень многим это бы помогло. Так или не так? Вопрос, ну, я как бы не буду уходить далеко, но место Писания, где говорится, телесное упражнение мало полезно, там не написано не полезно, мало. Да, если вы внимательно посмотрите, там вообще не про упражнение, а про треплю языком. Ну, это отдельная тема. Теперь, если мы говорим за здоровый образ жизни, конечно, это покой, это отдых. Христиане не оценивают это. Они говорят, какой покой! Мы должны спасать этот мир, все идут в ад, на небе будем отдыхать. Одному пастору епископ так сказал, он говорит, с такой позиции ты на небе будешь очень скоро. Не зря же Бог сказал, 6 дней работай, 1 день что? Отдыхай Господу. Это для отношений с Богом, это для семьи, и это для восстановления тела. Не в смысле для копания в огороде, но должен быть время восстановления. Поэтому это хороший момент, когда люди берут отпуск в году, когда люди берут день в неделю, когда мы умеем переключаться, когда мы управляем вопросами отдыха. Есть вещи, которые связаны с заботой, это вопрос гигиены. Это тоже же вопрос. Я когда писал этот момент, мне здесь один друг, имя говорить не буду, но это один из известных спикеров в СНГ. Он говорит, Денис, обязательно напиши туда, чтобы мужчины после туалета мыли руки. Я говорю, здрасте, с чего? А я не понял, почему прямо ты так вот? Он говорит, ты не представляешь, сколько раз я вижу, когда люди выходят из туалета, даже не моют руки. Я говорю, почему мужчины? И он так обидно сказал. Он говорит, ну я же в женский туалет не хожу. А я вспомнил сразу другую историю. Я читал одну книгу, когда описывается история родов в Британии, проходила в 19 столетии, и очень многие женщины, почти что 70% умирали во время родов в клинике. Представьте, роддом, и большинство умирало. А в частных домах умирало гораздо меньше. Гораздо меньше. И люди говорили, наоборот, вот она ваша медицина, вот оно вот все что, зачем это все и так далее. И в один момент кому-то в голову пришла мысль, а представьте, в медицине не было открыто тогда, на тот период, понятия микроб, инфекции. И что происходило? Врачи принимали роды, и женщину пытались спасти. Некоторых не спасали, они умирали. Потом их вносили в морг. Они шли этими же руками, пытались исследовать, почему же женщина умерла, и работали с трупами. Потом говорит, рожает. Они брали, прекращали это и шли этими же руками. Опять другую пытались спасти и заносили опять инфекцию. И кому-то умному, я не помню имя, пришла мысль, ребята, а может быть мы будем мыть мылом руки? Тогда еще только это появлялось все. А может быть мы будем использовать разные инструменты? А может быть мы будем стерилизовать? А может быть будем менять одежду, а может быть... И знаете, как только начали появляться первые навыки стерилизации, оборудования, чистота и так далее, В этот момент мгновенно изменилась статистика, и кратно больше выживали в роддомах и гораздо больше, чем в частном секторе. Из-за чего? Гигиена. Знаете, когда идут эти инфекционные вирусы, то тогда важно людям понять, просто одна из вещей, не чеснок даже, просто чаще мыть руки. Это не поможет всегда, но это, по крайней мере, уменьшит вероятность. Ну, насколько это уменьшит. Ну и про технику безопасности сказал. Кстати, по поводу гигиены, я вам говорил, в Библии есть место за гигиену, где говорится о том, что если ты, сейчас я даже найду это место Писания, кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, опять зарой испражнение твое. Второзаконие 23:13. Евреи не знали гигиену, но Господь им давал советы, как жить правильно. И, конечно же, важный совет – это безопасность. Безопасность. Есть в Библии тоже место, Второзаконие 22:8. Вот запишите. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей. Там же были такие ровные кровли, прямые. Чтобы не навести тебе крови на дом тот, когда кто-нибудь упадет с него. То есть представьте, вот крыша, кто-то полез и упал. А он говорит, сделай перила. Для чего? Чтобы никто не упал и кровь не навести на себя. О чем речь? А речь о том, что должна быть предусмотрительность. Например, я помню, как однажды один пастор, приехав ко мне, сел в машину и застегнул ремень. Я говорю, не надо пристегивать, у нас не штрафуют. Он так на меня посмотрел, он сказал, а ты не знаешь, Денис, зачем ремень безопасности? Я говорю, штрафы брать, а у нас не штрафуют. Он говорит, я тебя удивлю, ремень безопасности для безопасности. И я так задумался, потому что я думаю, это зачем делать, это для гаишников. А потом однажды была ситуация, когда я буквально за минут 5 до аварии я застегнул ремень, и наша машина упала в ров на большой скорости. И только чудо, вот этот застегнутый ремень спас мне жизнь. Я бы вылетел просто через лобовое стекло. Это было чудо, но я увидел, как это срабатывает. Да, у меня было растяжение, да, у меня болело из-за того, что, знаете, ремень и плечо ушло вот так сильно вперед. Но если бы ремня не было, то было бы гораздо больше последствий с гораздо худшими вариантами. Что мы были в степи, и мы попали в ров в 20 километрах от населенного пункта. И 20 километров нам нужно было идти. Это было чудо, Бог сохранил наши жизни. Но я еще раз увидел. Это наша мудрость. Например, не хранить иголки, где маленькие дети. Кипятить кипяток и ставить его подальше от плиты. Убирать лекарства, закрывать окна. Сколько есть ситуаций, когда вы видите по видео, ребенок вылез нам и чуть не упал. Из-за чего это? Безалаберность родителей. И также и сами родители, и взрослые в отношении себя. Управление на машине. Я помню, я ехал с одним, он несется. Я говорю, ты куда несешься? На тот свет, что ли? Езжай по правилам. Смотрю, он едет 60 км в час. По МКАДу все нас обгоняют. И я говорю, почему ты едешь 60? Он говорит, вы же сказали. Я говорю, я не сказал тебе ехать 60, я не сказал тебе ехать 160. Езжай по знакам. Я говорю, просто говорю, ангелы не успевают, когда ты едешь быстрее знаков, они по знакам перемещаются. В некоторых случаях лучше просто. Я, например, всем водителям говорю, я прямо жестко говорю, прямо спорю. Я говорю, на подъеме и на повороте дороги не обгоняй. Завтра мы поедем, не обгоняй. Угадайте, почему? Пониженная видимость и, конечно, встречное движение и легко попасть в аварию. Мой один друг пастор в Новосибирске умер вот так, попал в аварию и умер. Но поймите, это вещи, которые помогают нам сохранить нашу жизнь. Хорошо, поговорим о медицине. Я не успеваю о всем поговорить. Ну, давайте о чудесах. Я сейчас не буду все говорить. Ну, что успею, то успею. Я, по крайней мере, с доказательной медициной поговорил. Но давайте чуть-чуть побольше поговорим. Когда говорят о медицине, христиане некоторые аж носом ворочат. И говорят, как медицина, ты в Бога не веришь. Где в Библии написано? Я вам скажу, как о чудесах, так и о медицине говорится в Библии очень много. Примером является то, что самый любимый ученик у апостола Павла был Лука. И он так говорит, врач мой возлюбленный. Поймите, не всякого назовут по профессии. То есть, если бы он был медиком и оставил медицину, он бы говорил, любимый мой Лука, или хороший наш ученик Лука. Он говорил, любимый мой врач Лука. Что это значит? Возможно, Лука ходил всегда с Павлом. Павла побивали камнями. Никто не знал, жив, не жив. Тот подходил, пытался понять, как ты его приводил в чувство и приводил в нормальное состояние. Я еще вам дам пример. Простите, что я не все места уже даю по Библии, чтобы успеть. Но вы некоторые просто вспоминаете. Добрый самарянин. Кстати, Лука описывает. Добрый самарянин. Все прошли мимо. Он не просто вытянул руку и сказал, «Аллилуйя! Будь благословен!» И пошел дальше. Не-не-не, он нас подошел, и что написано? Обработал раны этим вином, елеем, и перевязал раны. Что наказал? Первую медицинскую помощь. И потом он под нас лет вез. Некоторые приходят в церковь, вот я как добрый самарянин. Там не об этом речь, что церковь вместо вас все сделает. Но там написано, кто был ближний? Тот, кто помог. Вот и ты делай то же самое. Но посмотрите, он оказал медицинскую помощь. Самый интересный пример. А на чем строят учение о том, что медицина – это зло? Два места писания. Одно о женщине, страдавшей кровотечением, которая истратила все свое имение на врачей, и они ничего не помогли, но стало только хуже. Они говорят, Иришь, и сам Иисус сказал. Подождите, Иисус сказал, что все ходили к врачам, все потратили свое имение, и все... Знаете ли, это логика. Я не знаю, изучал кто логику или нет, но есть понятие частное утверждение и общее утверждение. Если вы скажете, что любой предмет падает, это общее, любой. Но если вы говорите о ситуации, что эта машина попала в аварию, вы не говорите же, значит, что в этот день все машины попали в аварию. Вы понимаете, это частность. Кто приходил к Иисусу для выздоровления? Больные. Иисус так и сказал. Не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Если кто-то выздоровел, то, знаете, я вам скажу, медицина тех времен была поганая, вот честно. Это не были врачи в белых халатах. Они вообще не были в белых халатах. Они были обычные люди, иногда чудачные, иногда похожие на каких-то гуру из Востока. Они лечили странными путями. А ну-ка, давайте попробуем не давать ему еду. Ну как? Не помогло. Давайте его засунем в песок, горячий песок. Помогло? Нет. А в баню? Давайте? Нет. А холодом? Льдом обложите? Лучше? Лучше. Хорошо. А ну-ка, давайте поешь уголька. Поел? Легче. Видишь, уголька легче. А ну-ка, вот этот листик. Люди экспериментировали. Записывали все это дело. Иногда помогало, иногда не помогало. Это начало было. Это такая экспериментальная греческая медицина тех времен. И ясно, что не все помогало. А что-то помогало. Но вот знаете ли, Писание кому-то помогло. И если человеку помогло, он не шел за исцелением. А женщине не помогло, и она пошла. А скажите мне, пожалуйста, а у нас в нашем 21 столетии с развитой медициной бывает, что не помогает медицина? Да. А бывает, что помогает? Да. А какой вывод сделать? Да никакой. Иногда помогает, иногда не помогает. Вот ей не помогло, она пришла и получила чудо. Поэтому мы верим в чудеса. Поэтому мы верим. Но мы не можем строить учение, что если ей не помогло, значит всем не помогло. Мой сосед попал в аварию недавно. Значит нельзя ездить никому на машине. Ну это же глупо будет, правильно? Надо ездить, но аккуратно ездить. Нарушать не надо правила. Дороги должны быть правильные. Машина должна проверяться на тормозную жидкость, на то, другое, третье. То есть это комплекс решений, но не абсолютизация какой-то глупости. Второе место Писания – это царь, которого звали Аса, и который в болезни своей, он заболел, взыскал, кто помнит продолжение, не Господа, а врачей. и умер. И, конечно, когда мы читаем «умер», мы понимаем, что из-за этого, хотя мы понимаем, что и другие умерли, здоровые тоже умерли. Но там все-таки мы можем увидеть, что это было следствием болезни. И там у нас есть мысль такая. Какая была проблема? Не в том, что он воспользовался медициной, а в том, что он воспользовался медициной как кем? Как обратившись к Господу. У него было прямо упование, и это беда. А я вам дам сразу в Библии другое альтернативное местописание, и чтобы у вас был сразу баланс по поводу двух царей. Здесь Аса взыскал не Господа врачей и умер, а вот другой царь – Езекия. Бог не врач, не главврач. Ну, знаете, царь всех царей, Бог всех богов, врач всех врачей. Сказал, ты умрешь. Вот когда Бог говорит, ты умрешь, что делать? Представьте, это не кто-то проклял. Не скажешь, я разрушаю твои слова. Это Бог сказал, ты умрешь. И этот человек, знаете что, он повернулся к стене, горько, так написано прямо, горько заплакал и начал молиться к Богу. И эта молитва была такая искренняя, что Бог расположился, позывает Исаию. Исаия приходит и говорит, так говорит Господь. Что он добавляет? Даю тебе 15 чего? Смотрите, ни дней, ни недель, ни месяцев, лет. Друзья мои, для взрослого человека 15 лет – это крутяк. Это просто, реально. Представь, 15 лет – это вообще класс. Но когда он это сказал, этот человек все еще был болен. Так или нет? Ничего же не изменилось. Он просто слово получил и ободрился. Больной лежит и ободренный. И тогда Исаия говорит – знаешь что? Возьми смоковный лист и возложи на ногу свою. И вот тут мы начинаем думать, что это? Это, наверное, какой-то религиозный обряд? Смоквовозложение. Или святосмокование. Смяквоприложение. Смоквовозложение. Что это за вера такая? А это никакая не вера. Это не вера, это медицина тех времен. Смокву использовали для этих греки и веру люди тех времен в врачебных целях. Это как если бы, например, приходит пророк и говорит, так говорит Господь, что даю тебе 15 лет, а ну гага болит. Так говорит Господь, знаешь, что сделай? Возьми стриптоцит и посыпь на болячку. Это медицина тех времен. И вдруг мы обнаруживаем два царя. Один царь взыскал не Господа, а врачей, и не помогло. Другой взыскал Господа, а выздоровел медицинским способом. И вот таких примеров вы найдете в Библии достаточно много. Еще есть. Но суть в чем? Что медицина – это не от дьявола. Аллилуйя, слава Богу. Слава Иисусу Христу. Но есть некоторые мысли, которые я бы хотел обратить внимание, очень коротенько. Во-первых, конечно же, когда мы говорим о медицине, мы всегда говорим о лечении, а тут немножечко проблема. Ну, иногда, конечно, лечиться надо, когда уже лечение, все, куда вы денетесь. Но иногда лучше идти на упреждение. Что это значит? Одна из вещей – это профилактическая вещь. Профилактика. То есть, когда люди периодически, а по мере взросления, они периодически приходят к врачу, сдают все свои анализы, ну, по крайней мере, нужные анализы, и смотрят, какое состояние. Вот у нас водители здесь есть кто-нибудь, кто машины управляют? У вас есть понятие техосмотр? Зачем? Зачем доливать масло? Зачем менять резину? Зачем прослушать, стучит, не стучит? Почему? Потому что когда уже мотор накроется медным тазом, это гораздо хуже. А у нас же вот этот мотор, его же не заменишь так легко, да? Бумс отключился, ну, отключился, новый поставим. Уже все. Поэтому вот профилактика очень сильно помогает. У нас была сестра одна, пошла просто, то ли с дочкой пошла к врачам. И вот что-то ее дернуло, знаете, вот просто как мысль. А проверьте-ка меня. И проверила грудь, маммографию сделали. И они говорят, подождите, у вас опухоль. Она говорит, как опухоль? Они говорят, у вас очень маленькая опухоль. А с чего вы пришли? Она на чувство даже не чувствовала. Просто случайно обнаружили. Они начали проверять, она думает, что делать, в панике. И думала в Корею, в Израиль, поехала, решила в Израиль. Они проверили, они говорят, у вас очень агрессивная онкология. Но есть одно но. Вы обратились не на второй стадии, не на третьей, не на четвертой, а на дробь нулевая, дробь первая, на самом начале. Ей начали делать химиотерапию, уменьшили еще опухоль. И потом, когда уменьшили, сделали микрооперацию, удалили вот просто остатки кусочка. То есть в некоторых случаях просто грудь отрезают. Ей просто чуть-чуть сделали. И потом еще 4 химиотерапии сделали. Потом она была под наблюдением несколько лет. Абсолютно здоровый человек. Женщина, нормально все. И знаете, из-за чего это случилось? Она оказалась в ситуации на опережение. Сколько есть людей, которые просто не знают, что у них с кровью, что у них с сердцем. Они когда узнают? Когда уже потеряли сознание, когда упали. И не дай Бог, вот у некоторых, вот у нас был один пастор, бегал, спортом занимался, бегал, вот так ему стало плохо, и упал, и умер сердцем. Подожди, ну он же спортом занимался. Ну, конечно, но спорт не спасает всегда. Здоровый образ жизни хорошо. Но ты когда, вот если люди идут в спортзал, проверь кровь, проверь сердце, проверь давление, проверь, как это все. Ну, то есть, чтобы врач сказал, слушайте, у вас здоровье просто в космос запускать. Или, знаете, аккуратненько. Или у вас спина, у вас протрузия дисков, не надо компрессионную нагрузку. Не нажимайте себя этими штангами, да, потому что вы сдавите. Аккуратненько, укрепите спину. То есть, если мы знаем вот такие профилактические советы от врачей, это гораздо лучше. Гораздо лучше. Или же другой момент – вакцинация, прививки. Я был противник вакцинации, у меня сыну сделали неправильно прививку, промахнулись, у него нога болела 10 лет, наверное, тянула. Ну, не туда попали, не туда, надо верхняя четверть с краю, а получилось куда-то вообще непонятно укололи. Мы были противники, но в один момент я начал разбираться и вдруг обнаружил, в действительности вакцины спасли людей. Сегодня нету холеры. Сегодня нету оспы. Сегодня нету кучи болезней. Не просто они время прошло и исчезли. Сегодня масса болезней побеждено с помощью вакцинации. Я знаю, люди смотрят фильмы, но я скажу такую вещь. Если вы начнете изучать, вы обнаружите, что когда мы говорим, например, а вот от вакцин вдруг у кого-то аутизм открылся, это полная ерунда. Это исследование было сделано как-то, и потом, когда начали проверять, вдруг этого человека вывели на обмане. Он проверял на основании 5 или 6 человек, и что-то там доказал. Выяснив это, перепроверили сотни раз и обнаружили, не бывает такого, чтобы из-за вакцинации появился аутизм. Нету такого. Но просто беда в другом. Когда начинают маленьким деткам делать? В каком возрасте? В маленьком. И в этом же маленьком возрасте начинаются развиваться эмоциональные, психические и ментальные состояния. И поэтому часто люди начинают думать, из-за чего проблемы с ребенком? Эти проблемы есть, они не открылись, они не в первую неделю, не в первый месяц. И очень многие говорят, о, ему и прививку сделали, и как раз через неделю вдруг мы поняли, что он... Нету такого. Бывают проблемы... Бывают сбои из-за вакцин, бывают сбои. Но как проверяют? Не на истории там дяди Васи какого-то, а смотрят статистически. Вот если людям делают прививки, какие могут быть последствия? И если людям не делают прививки, какие? И численно вдруг обнаруживается, что когда общество правильно относится к вакцинации, когда качественные вакцины, я знаю некоторых друзей, которые отказываются от школы. Вот в школе делают вакцины. У меня есть друг один, пастор, он говорит, я сразу написал заявление в школе, отказываюсь от всех вакцин. Сразу. Но, он говорит, у нас есть график вакцин. Не школа, пришли деточки, температурку померили и сделали всем. Он говорит, не надо это. Мы идем к врачу. Делаем нормальное обследование, врач смотрит, говорит, ребенок здоров, можно вакцинировать, да, срок есть. Потом идем к медсестре, спрашиваем, а что за вакцина? Она говорит, а вот из Пакистана привезли, прямо аж горячие. Нет, а есть хорошие, есть платно, да, а откуда? Бельгийские или французские, да вы что? хорошие, хорошие. Он говорит, мы решаем колоть, противопоказаний ребенку нету, нету. Когда мы колем? Он говорит, всегда в пятницу. Я говорю, Андрей, ему Андрей говорит, а в смысле в пятницу? Он говорит, а тогда вот самая первая реакция, суббота и воскресенье, организм нормально преодолевает, нету общения с детьми и более-менее стабильно выруливает. И в результате он говорит, у нас есть один ребенок, одну прививку, мы знаем, что ему не надо делать. То есть я вдруг вижу, что мудрость. Человек не просто говорит, надо всем все прививки делать или надо не делать никакие прививки. Просто правильный, мудрый подход. Мое время подошло к концу. Просто давайте скажу пару мыслей по другим разделам, и пусть Бог вам поможет. Смотрите, по чудесам не все чудеса от Бога. Есть от Бога чудеса, есть псевдочудеса. И наша задача принимать чудеса от Господа, но знать, что чудеса не происходят по нашей воле. Не мы ими управляем. Это не в нашей власти. И это не происходит с утра до ночи на каждом углу. Когда мы это знаем, то мы понимаем, что в некоторых ситуациях мы можем даже не иметь чуда, и мы сражаемся нашими методами, а может случиться чудо. У меня была ситуация, я вам такую мысль расскажу. У моего сына появилось что-то на ноге. Он говорит, папа, у меня кость растет. Мы подняли штанину, и у него было как будто в бок кость. И это я испугался аж. Мы пришли к врачу, врач говорит, это опухоль. В смысле? Натуральная опухоль. Сделали рентген, капсулированная опухоль. Я говорю, а какая это, доброкачественная или злокачественная? Он говорит, я не знаю, но я предлагаю не вскрывать капсулу, а вырезать, а потом проверить. Я говорю, все, будем делать. Я говорю, сын, давай, давай, пойдем. И он такую мысль мне умную сказал. Он говорит, пап, может, молиться еще будем? Ой, я, да, я ж пастор, я ж забыл, да. Я спрашиваю доктора, внимание, я говорю доктору, сколько у нас есть времени, чтобы не делать операцию? И он говорит, ну неделя спокойно, за неделю ничего не будет. Я говорю, хорошо, сын, тогда делаем так. Мы просто сильно молимся неделю. И если за неделю ничего не произошло, мы делаем операцию. Это очень правильный подход. Почему? Потому что ты балансируешь между разными путями сражения. У нас есть один брат, у которого у сына была саркома. Ему сказали, отрежьте эту ногу. Как ногу отрезать? Вы что? А они говорят, вы спасете жизнь. Нет, мы будем верить и молиться. Закончилось все смертью ребенка. Понимаете, это не шутки. Я ему сказал, неделя. И мы начали молиться. Но знаете ли, один день они ушли, это был четверг. Я просто взывал Богу, я плакал, я кричал. А ни о чем думать не можешь, когда у ребенка опухоль. Я прямо вопиял. И потом они приходят, он и второй сын со школы, и он говорит, папа, ты представляешь, у меня такая штука. Я говорю, что случилось? Он говорит, у меня вот так вот тепло стало, поднимает. И у него вот эта капсула вдруг, как будто она лопнула, так вот раз, растеклась. И такая припухлость просто. Я говорю, во сколько это? Он говорит, второй урок. Я смотрю, это ровно время, которое я молился. Ровно время это. А я целый час вопиял Богу. И он говорит, давай посмотрим. Мы подождали сутки, она раз, меньше, меньше, и она исчезла, и все, и навсегда. Уже прошло ему 26 сейчас, ну, может быть, 15 лет, и он абсолютно здоров. Нету этого. Но понимаете, мы должны понимать, вот где Бог совершает чудо, но если Он не совершил чудо, это не значит, что мы сидим в пассивности и ждем. Мы делаем свою часть. И вот тогда есть аккуратненький баланс между сверхъестественным и естественным. Например, мы в церкви научили людей, многих, у нас человек 60-70, прошли курсы первой медицинской помощи. Организаторы, лидеры детского служения, охранники, пресвитеры разные. И однажды спасло это жизнь. В бассейне ребенок захлебнулся насмерть. И сестра начала делать искусственное дыхание, и человек ожил. Это к нашей помощи социальной. Очень важно, чтобы мы понимали вот этот комплекс разных действий и видели, насколько все сложно, но понимание этой сложности, оно развязывает нам руки, чтобы в молитве сражаться за здоровье человека. Я должен просто все прервать. И молитесь А? За последнее. Смотрите такую вещь. Для человека, когда он сталкивается с неизлечимыми болезнями, это всегда шок. Есть даже такой подход, который подразумевает некоторые шаги. Первый шаг – это отрицание, когда человек говорит, это не со мной, такого быть не может, это неправда, проверьте еще раз, проверьте второй раз, может быть, это ошибка. Стрессовое состояние, отказа всего. Потом идет момент торга. Господи, если я буду молиться, все будет нормально, а если я пожертвую все, будет хорошо. Потом есть момент гнева и отчаяния, человек просто говорит, почему это со мной? И это эпохи, это время. Потом приходит человек в депрессию, и есть люди, которые оказываются там. И самая пятая фаза – это принятие. И вот все трагедии и трудности проходят чаще всего через эти пути. Но беда в том, что люди застревают на том или ином направлении. У меня есть одна знакомая, целая семья, муж с женой. У него ДЦП, она парализованная наполовину, она на коляске в Киеве. Была красивая девушка, попала в аварию. И для нее это был шок. Она из-за этого, слава Богу, пришла к Господу. Пришла в Господу в одну церковь, и эта церковь, давай, мы сейчас встанешь, во имя Христа входи. Она сначала верила, ждала, но не получается ничего, не получается ничего, не получается. Потом она махнула, говорит, ладно, экспериментируйте. Потом, ну, это достало ее. Ее не могли воспринять как персону, которая не может ходить ногами, а она личность. Но знаете что? Удивительный Божий план был в том, что, став верующей, она вдруг заметила других, у которых такая же ситуация. И начала думать, как им служить. Через некоторое время она организовала фирму некоммерческую, чтобы давать уроки профессиональных навыков для этих людей. Она начала тренировать людей компьютерной грамотности, тех, которые дома сидят, которые безвылазные, которые связаны разными болезнями. И потом организовывать еще и тендеры, чтобы организации брали на работу. Самое ее потрясающее свидетельство, она говорит, у нас был один мальчик, ну там 20 лет, может быть, которого мама кормила с пенсии, голодали, тяжело, просто инвалидно это пенсия на инвалидности, и мама вот на это жила, просто постоянно обслуживала. Они, говорит, научили его, он стал так работать, и он устроился на западную компанию через интернет, и он зарабатывает ежемесячно в Украине $3000. Он содержит сегодня свою маму. Они изменились, все в их жизни изменилось. И она говорит сегодня, он говорит, моя жизнь изменилась. Вот этот момент принятия. Потому что есть люди, которые, вот у них уже есть данность, у них уже нет ног, или у них они на одно ухо оглохли, или что-то случилось. И вот есть данность. Одни сопротивляются этому. Вот была ситуация, сестра умирала. И я пытался понять, понимает ли она, что она умирает. Потому что некоторые люди говорят, нельзя человеку говорить, что он умрет, нельзя человеку говорить, что он умрет. Потом, он умер. Но подождите, если человек знает, что он умрет, ему это будет жутко тяжело. Это будет жутко тяжело узнать. Но зато он сможет подготовиться. Он сможет попрощаться. Он сможет юридически оформить. Я знаю одну семью, они перецапались. Родители умерли, не оставили завещания. И там сложный имущественный спор. Они враги друг другу. А ведь можно было это преодолеть. Определить заранее и решить. Понимаете, в некоторых случаях это кажется плохо, когда человек умирает медленно от болезни. А когда вдруг внезапно, в середине жизни, это, наверное, бывает еще хуже. У меня есть один друг, ну, на небе уже, пастор. Ему врачи сказали, у него отказался орган, который нельзя было резко ничего сделать. Врачи говорят, все, за сутки вы умрете. Он позвонил своему брату. Тот был в Америке, в Германии это было. Позвонил брата звать Питер. Питер говорит, мне сказали, я за сутки умру. Он попрощался, сказал, это звали, что умер Альбин. Альбин, я тебя так люблю, мы на небе встретимся. Он вызвал детей, дети приехали. Они провели время, они общались, они помолились вместе. И постепенно ему становилось хуже, хуже. Потом у него начались боли, ему сделали обезболивающее. В течение суток он умер. Но знаете ли, это было такое явление Божьей славы. Он смог со всеми поговорить. Он смог дать наставление. Он прошел... Но все произошло абсолютно достойно. Почему? Был маленький момент Врач не начал врать и не говорить: «О, вам будет легче, сейчас вы просто заснете, мы вам обезболивающее сделаем, а завтра…» Нет, не было уже завтра. Представьте, у человека последние 24 часа. У него так было. И он ими полноценно воспользовался. У нас в церквях мы учим людей получать чудо. Это классно, я за чудо и верю в чудеса. Но я однажды обнаружил, что мы не учим людей умирать. И у нас была целая проповедь, когда я объяснял, что говорит Писание, как относиться к смерти, и что есть определенные взгляды на это дело, библейские, как мы это преодолеваем. Поэтому это иногда тяжелая тема, но она данная для всех. Мы все сталкиваемся со смертями людей. И чем мы более правильно преодолеем, чем мы адекватнее преодолеем, то это будет гораздо-гораздо легче нам и другим. Мы сможем кому-то послужить. Мы сможем правильно пройти. А когда неизлечимые заболевания, в некоторых случаях люди могут долго жить с болезнями, хотя они и неизлечимы. У меня в Полтаве есть один друг, он пишет стихи, он переводит тексты, он ведет сайт, он пишет в Фейсбуке, в Твиттере, переписывается по имейлу. Одна есть маленькая беда. Он слепой. Скажите, как слепой? Фейсбук, да, Твиттер, да, имейлы, да, работает в интернете, да. Да, да, все, да, но он слепой. А как это? А вот он научился. Он понял, потому что сегодня техника адаптируется к ряду проблем. И поэтому у нас есть масса сфер, в которых просто люди, когда не просто говорят: «Этого не может быть, где этот Бог?», а говорят: «Господь, без Тебя бы я не справился, а Ты мне поможешь». И вот с этим они могут преодолевать очень многое и на самом деле видеть Божью милость и Божьи чудеса. Вы получили что-то? Вот. Я, конечно, я говорю, простите сильно, что я не успел все. Для вас это будет хороший мотив, когда будет книга, купить себе и своему другу. Потом все объявим, пока пишу. Я пишу уже 3 года, мне это не легко дается, но молите Господа каждодневно, чтобы помог. Потому что я даю многие практические советы и духовные, чтобы принести расширение взгляда, и чтобы христиане были самыми здравыми людьми в этой самой области. Но давайте сейчас помолюсь за исцеление, потому что мы верим в исцеление. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный. Если вы больны, помашите рукой, я помолюсь обязательно. Отец Небесный, я молю Тебя прямо сейчас о моих братьях и сестрах. Я прошу Тебя, Боже, чтобы каждый из них мог видеть мудрость Божью, мудрость для того, чтобы жить здоровым образом жизни. У Тебя есть чудеса. Сверхъестественная работа. Ты помогаешь, Господь. Поэтому я их вверяю в Твои руки и прошу Тебя, Боже, яви свою славу, яви свою милость, яви свое чудо, чтобы или естественным путем, или сверхъестественным путем, но пришло Твое выздоровление, пришло Твое восстановление, пришло Твое укрепление. И особо я прошу Тебя, Господь, чтобы мои братья и сестры, они имели мудрость от Бога, они брали ответственность за свои тела, они жили всегда верою и знали, что надлежит делать. Вверяю каждого в Твои руки и благословляю во имя Иисуса Христа, нашего Господа, Целителя. Тебе хвала, слава и честь. Вечный, единый Бог, Отец, Сын и Святой Дух, и весь народ да скажет: «Аминь».